Затем на сцену выкатили еще один непонятный прибор. Огромный серебряный ящик, по бокам которого были закреплены два позолоченных рельефа, отдаленно напоминающих уши. Это измеритель громкости аплодисментов. Чем громче овации, тем более очков набирает гладиатор. Оказывается, мнение зала играло здесь не последнюю роль. Прибором измеряли громкость аплодисментов в очках или баллах, которыми оценивались достоинства участников. И вот, наконец, настал торжественный момент. На сцену вышли сами гладиаторы, облаченные в традиционные бархатные мантии. Первый претендент на роль короля лжи в синюю, а сам король в пурпурную. Публика повскакивала с мест и заревела, перебирая пальцами или ребром ладони по нижней губе, в результате чего получилось очень громкое многотысячное «бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр». Так на гладиаторских боях было принято выказывать свой восторг. Оба, не спеша, провожаемые тысячами горящих глаз поклонников, взошли на троны. Потом прозвучал оглушительный удар гонга, и дуэль началась. Дэнг По был первым претендентом на звание короля лжи, поэтому начинал он. Зинг принял непринужденную позу. Он уже 6 месяцев носил звание короля и взирал на первого претендента с нескрываемым снисхождением. Дэнг По представил вниманию зрителей чудесную сказку, которой как-то принято у него на родине был очень запутанный сюжет, а в роли главных действующих лиц, насколько помню, выступали китайские духи ветра и воды. Рассказанная легко, без напряжения, история получила светлый, как ручеек, и приправленная парой и тройкой шутливых отступлений закончилась драматической развязкой. Публика вежливо зааплодировала, измеритель громкости аплодисментов показал 2,5 балла, и ответное слово взял Зинг. Он сразу же перешел в контрнаступление и представил на суд зрителей традиционную для своей родины историю о крохотном рисовом зернышке, которое ему пришлось раздобыть, чтобы написать на нем роман-эпопею «Крылышком комара». Выступление Зинг оказалось куда интереснее, чем у соперника. Оно пестрело разнообразными научными терминами и было умело приправлено хорошими шутками. И кроме того, Зинг обладал еще недюжинным актерским талантом. Его запоминающиеся жесты, забавная мимика и умелые артикуляции производили на публику прям-таки завораживающее впечатление. В результате стрелка измерителя громкости аплодисментов остановилась у цифры 6. Успех соперника Дэн принял хладнокровно. Свою вторую историю, что-то вроде сказания о китайском рыбаке, вышедшем в открытое море, чтобы поймать гигантскую золотую рыбу, он совершенно очевидно специально приберег для ответного хода. Манера его исполнения тоже стала гораздо лучше, и жесты увереннее. Рассказ его был щедро сдобрен интересными фактами из области биологии, а также едкими сатирическими замечаниями, высмеивающими структуру китайского рыбного хозяйства, которые каждый раз вызывали взрывы хохота в зале, особенно в тех рядах, где сидели демоны рикши.